Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем вторую часть образовательной передачи по славянскому летоисчислению. Вращение Земли вокруг Солнца, то, что сейчас называют годичное вращение, оно не 365 дней, оно 365,25 дня. И вот эти как раз четвертинки каждое лето, каждый год они капают. И поэтому в 16-е лето добавляются полных 4 дня, и все становится на свои места. Месяца очень интересно у нас построены. Большинство месяцев, они имеют в себе два сочетания. Название самого месяца и окончание лет. А первый месяц имеет одно название. Если брать древние арийские письмена, назывался Рамхат. То есть это божественное начало, это самый первый месяц. Потом идут такие. Ай – лет – месяц новых даров. Потом Бей – лет – это месяц белого сияния и покоя мира. Это когда уже урожай собран, все уже уложено, и наступает вот очищение природы, когда в средней полосе и на севере, на территории России, уже в деревья сбросили листья, и первый снежок появляется. Гей – лет – это месяц вьюг, стуж, оно не произносилось как именно гей, оно произносилось гей. Это никак не связано с тем, что многие думают там с геями как-то. Нет, это просто месяц вьюг. Дальше. Дай лет. Это пробуждение природы, то есть дающее лето, к чему-то новому призывающее, и надо заниматься тем, что готовится к посевной, готовится к каким-то деяниям, которые вот в теплое время лета происходят. Эйлет – месяц посева и наречения. В этот месяц уже сеяли семена в землю, проходили обряды имя наречения. Следующий месяц – это Вейлет, это месяц ветров. Потом идет Хейлет – месяц получения первых даров природы. И Тайлет – месяц завершения. Слово «тай» оно означает как раз вершина, завершение, то есть вершина, завершение лета. Многие современные слова, содержащие слово «тай», так или иначе означают или границу, или вершину, или какое-то ограничение. Вот когда ты упомянул слово «Китай», то в этом случае как раз там присутствует слово «тай», то есть это ограничение, граница. Или когда мы говорим «тайга», это означает «конец пути». «Га» – это путь, «тай» – ограничение, конец. Поэтому «тайга» может быть и в небольшом лесу, просто там, где уже нет дороги, непроходимая какая-то чащоба пошла. Вот это называлось «тайгой», то есть «конец пути». А вот та «тайга», которая сейчас называется «тайгой», это раньше называлось «урманом». Урманный лес, то есть дремучий, непроходимый, очень большой и так далее, и тому подобное. Вот это вот название месяцев. Сразу же стоит отметить, что названия месяцев никак не связаны с какими-то древними алфавитами, которые появились намного позже, чем древнеславянские алфавиты. Сейчас широко распространяется байка о том, что якобы это все новодел, и вот эти все названия, они связаны с каким-либо древним алфавитом, в частности, иудейским. Но на самом деле надо понимать, что все-таки все другие алфавиты появились на Земле намного позже, нежели чем древние славянские и древние арийские. Это первое. Во-вторых, таким же макаром можно и финикийский привязать алфавит к названию этих месяцев. Также можно и привязать, ну, к примеру, там, греческий алфавит. Там примерно все очень-очень похоже. Но если кто-то попробует хотя бы открыть какие-то там иудейские алфавиты, там несколько вариантов, то в этом случае он увидит, что, в общем-то, названия несколько по-другому звучат, нежели чем названия наших месяцев. Ну, давай мы оставим покой на этих несчастных иудеев. Я их не трогал, я просто указал на то, что такая байка существует, и многие доверчивые люди, не проверяя, в это верят и начинают заявлять о чем-то. Да, есть, я немножко еще задержусь на этой теме по месяцам, потому что есть еще вот по буквице версия, она тоже имеет право на жизнь. Р – Реци – наставлять, сообщать. То есть у нас Рамхат – первый месяц божественного. А – Аз – человек-людина. Б – боги. Г – глаголь – говорить. Д – добро. Э – это указующая форма. В – веди, веды, мудрость, знания. Х – Хран – сохранение. Т – твердо, завершение, окончательная форма. Это как один из вариантов запоминания названия месяцев. Ну что, перейдем теперь о том, что такое недели. Да, давай. Итак, славянская неделя также отличается от той недели, которая сейчас широко всем известна. То есть не 7 дней, а 9 дней. И звучат названия славянской недели так. Понедельник, вторник, третейник, но не среда. Четверг, пятница, шестица, седмица, осьмица. То есть ось мира и неделя, то есть нет дел. Причем четверг назывался чаще даже не четверг, а четверник. Еще применялись для отдыха третейник и седмица. Вот в эти дни рекомендовалось поститься или вообще не употреблять пищу для того, чтобы происходило какое-то очищение. На мой взгляд, вполне мудрый подход к жизни и, в общем-то, нисколько не обременяющий человека какими-то переусердствиями в жизни. Ну и в дополнение сейчас вот есть еще такое определение. Первое – понедельник, как ты говорил, начало – день труда Хорс. Вторник – день труда Арей. Третейник – отдых Пост Перун. Четверг – день труда Варуна. Пятница – день труда Индра. Шестница – день труда Стривок. Седмица – отдых Пост Сварок. Осьмица – ось мира – день труда Мерсана. Неделя – отдых, день гостей, посиделок, песен Ярива. Да, хорошо, когда вот такие образные названия, они как-то вот душу согревают и заставляют человека о чем-то подумать. Это мне очень нравится, такой подход, и я всех тоже призываю к такому же представлению, потому что оно, ну, воодушевляет человека на какие-то светлые дела. Я предлагаю еще задуматься, а где сохранились упоминания о 40-дневном месяце и о 9-дневной неделе? И вот, наверное, многие будут удивлены, узнав, что в древности неделя состояла из разных дней у разных народов. Были и 5-дневки, были и 6-дневки, были и 7, и 8, и 9, и даже там доходило до 12 дней. Но у многих народов присутствует именно 7-дневная и 9-дневная неделя. Ну вот единственное, что я могу добавить к этому, это вот сейчас вот более распространенное знание такое, как вот связанное именно с ритуалом похорон. То есть у нас поминки проводятся на 9-й и 40-й день. Мало того, человек, который рождается, его 40 дней никому не показывают, 40 дней его не несут церковь, если это христианин. Вообще в древнеславянской традиции 40 днями не ограничивались, а обычно целое лето ребенок содержался в таких условиях, чтобы чужие люди к нему доступа не имели. Но 40 дней обычно ребенку не показывали вообще даже никому, кроме папы, мамы, ну, повитухи и дедушки с бабушкой, в лучшем случае, которые ухаживали за ребенком. Естественно, что братья и сестры, которые живут в доме, это не в счет. Еще что интересно, что 40 дней также присутствуют в обычаях и других народов. Здесь, я думаю, что современному человеку не составит труда набрать в интернете поисковую фразу 40 дней у мусульман, 40 дней у китайцев, 40 дней там еще у кого-то. И увидите, что очень часто встречаются обычаи, связанные с 40 днями или с 9 днями. Помимо всего, что касаемо еще, вот если уж мы говорим о связи нашей древности и связи современной, то вот если обратиться к христианству, то там написано, что Иисус проводил в пустыне тоже 40 дней. То есть это был жесткий пост, без еды, без питья, но почему-то он тоже был в течение 40 дней. То есть вот эти все традиции, они сохранились. Поэтому тем, кто говорит, что 40 дней – это новодел, достаточно привести во внимание то, что, во-первых, деление по 40 и по 41 дню – это более точное и более верное. Второе, что у многих народов 40 дней присутствует. Ну и присутствует, естественно, 9 дней. Ярево солнце наше движется по сворожьему кругу и проходит 16 небесных чертогов. То есть аналог восточного зодиакального круга. Может быть и не аналог, но выразим это так. В которых собраны солнце, звезды и звездные скопления. Каждый чертог, в свою очередь, разделен на 9 залов. В каждом зале 9 столов. По обеим сторонам столов находятся скамьи, 72 с одной и 72 с другой стороны. С одной стороны сидят женщины, а с другой мужчины. Вот небольшое такое отступление. мы начали сотворение мира в звездном храме. И надо сказать о том, что лет или годин у круглолетия числа Бога 144. И там присутствует упоминание различных стихий и различные названия. Считается 144 лета – это как раз полный круг жизни человека. То есть человек обязан так жить, чтобы его тело хватило на 144 лета. И недаром многие ученые, академики заявляли, что если человек прожил меньше 150 лет, то это можно считать насильственной смертью. Вот об этом мы должны все знать, об этом должны все помнить. Не буду я перечислять, как называются все 144 лета. Любой человек, желающий что-либо узнать, просто откроет, опять же, интернет, найдет справочник, там эти все перечисления есть. Просто чтобы не затягивать нашу сегодняшнюю передачу. Ну что ж, будем прощаться, наверное? Да, давай. Желаю от себя быть здравомыслящими каждому человеку, чтобы не просто услышав что-то, начинать верить, а все-таки пытаться проверить услышанное. Потому что только когда человек проверяет что-либо, он становится на самом деле ведущим человеком. Стремитесь к знаниям, друзья мои. Стремитесь к знаниям. Это лучшее, что можно будет достичь в этом мире. Ибо знающий, ведущий человек, он знает, зачем он в этом мире, и почему он здесь, и для чего он здесь. До новых встреч. До новых встреч. Услышимся. Всем добра.